Глава 12. «Ты знаешь, что такое гримуар?» «Да, хозяин». Демон сгорбился в самом центре пентаграммы. После испытанной накануне боли, когда его зашвырнуло обратно, он был осторожен. «Хорошо. Ты отправишься вот сюда». Хозяин указал на здание, отмеченное на карте. Демон сопоставил информацию с собственным видением города, куда более комплексной, менее ограниченной картинкой. «Ты отправишься в это здание самым прямым путем. Ты заберешь гримуар из квартиры 1407 и сразу же принесешь его сюда, в пентаграмму, воспользовавшись той же дорогой. Люди не должны тебя увидеть». «Должен покормиться», — мрачно напомнил демон хозяину. «Хорошо, покормись по дороге. Я хочу гримуар как можно скорее. Ты понял?» «Да, хозяин. Придет время, и он покормится тем, кто призвал его». Так ему пообещали. Он чувствовал, что верховный демон, которому он служил, ждет. Чувствовал, как росла его ярость, когда он отклонялся все дальше от почти начертанного имени. Знал, что ощутит эту ярость на себе, когда вернется из этого мира. На пути было достаточно жизней. И поскольку выбор был огромным, он покормился в том месте, которое отмечало имя другого верховного демона. Потребуется еще 4 смерти, чтобы завершить это имя, но, возможно, второй хозяин защитит его от первого, если будет контролировать врата. Демон не знал, что такое надежда, ибо само понятие было чуждо демоническим созданиям. Но он ведал, что такое возможность, а потому делал все, что мог. Тем не менее, покормился он быстро и передвигался с опаской, не желая привлекать внимание силы, которая остановила призыв накануне. В прошлом демоны сражались с этой силой. И у него не было ни малейшего желания противостоять ей сейчас, да еще в одиночку. Демон почувствовал гримуар, когда приблизился к зданию, указанному хозяином. Расправив крылья, он спланировал вниз, оставаясь лишь тенью на фоне звезд, и приземлился на балкон. Зов книги стал сильнее. Темная сила отреагировала на появление демона. Демон почувствовал, что поблизости есть жизнь, но не мог определить, что именно за существо. Слишком быстрое для человека, но слишком медленное для демона. Он не понял, как такое возможно, но в конце концов понимание не было обязательным. Он обнюхал металл, обрамлявший стекло, и не был впечатлен. Мягкий металл — смертный металл. «Тебя они должны видеть!» Если он не мог видеть улицу, то живые существа на улице не смогут увидеть его. Он запустил когти в раму и вырвал стекло. Капитан Роксборо шагнул ближе, выставив руки, не спуская глаз с лезвия. «Ты же не думаешь?» — начал он. Лишь молниеносные рефлексы спасли его от опустившейся бритвы и позволили вовремя отскочить назад. Свободная складка рубашки оказалась аккуратно рассечена, но до кожи лезвия не дошло. Он с трудом сдержал гнев. «Я начинаю терять терпение, Смит». Генри замер, пальцы зависли над клавиатурой. Он услышал шум на балконе, тихий звук, походивший на шуршание листьев на ветру. Но звук этот был чуждым. В считанные секунды он оказался в гостиной. Сильный запах тухлого мяса подсказал, что его ждет. Повинуясь 200-летней привычке, рука Генри скользнула к бедру, хотя он не носил меча с начала 19 века. Единственное имеющееся у него оружие, служебный револьвер, хранилось завернутым в промасленную тряпку в подвале. «Вряд ли у меня хватит времени сбегать за ним». Существо стояло, сжимая в когтях стеклянную дверь на фоне ночного неба. Оно практически полностью заняло крохотную застекленную террасу, соединявшую столовую с балконом. Яркой нитью в демоническую вонь вплетался аромат свежей крови, говоря Генри о том, что демон недавно покормился, в то время как сам он уже давно этого не делал. Генри глубоко нервно вздохнул. «Каким же я был идиотом, что не защитил квартиру? Хотя бы открытая пентаграмма, как у реки Хамбер. Я должен был догадаться. Теперь придется иметь дело с последствиями». «Стой, демон! Тебя не приглашали войти!» Огромные желтые глаза без век посмотрели в его направлении. Очертания демона изменились, подстраиваясь под движение. «Мне приказано», — сказал он и швырнул дверь. Генри скользнул вперед. И стекло ударилось об пол в том месте, где он стоял еще мгновение назад, не причинив никому вреда. Он увернулся от когтей, прыгнул и ударил обоими кулаками демона по голове. Та деформировалась подобно мокрой пробке, поглощая удар. Демон замахнулся, поймал Генри, когда тот подался вперед, и швырнул вампира на кофейный столик. Генри перекатился, едва увернувшись от смертельного удара, и поднялся на ноги, сжимая в руках металлический прут. Отломанный конец был острым и ярко блестел. Демон вскрыл Генри руку пониже локтя. Давясь криком, вампир отшатнулся, почти упал и ткнул демона прутом в ногу. Взмах крыла практически поймал его, но паника придала ему силы, и Генри пинками высвободился, чувствуя, как рвется под каблуками плоть демона. Удар, который предназначался его шее, пришелся на плечо Генри. Они оба полетели на пол. Генри ухватился за деформированную ступню и потянул, что было силы. Голова демона оказалась прочнее телевизора Генри. Но не намного. «Сидеть, Оуэн! Тихо!» Миссис Хьюз отклонилась назад, удерживая поводок, и едва успела закрыть дверь, прежде чем Оуэн с истерическим лаем потащил ее через коридор. «Оуэн, заткнись!» Пес так громко лаял, что она едва слышала собственные мысли. Звук разносился эхом, становясь даже громче, чем в четырех стенах ее квартиры. Неважно, насколько солидной была звукоизоляция между квартирами, звуки из коридора были всегда слышны. Нужно было вывести Оуэна на улицу, прежде чем комитет жильцов решит выселить их. В конце коридора открылась дверь, и показалась голова соседа, которого она знала. Военный в отставке. Он сам имел двух собак, чей лай она могла слышать сквозь открытую дверь. Наверняка они отреагировали на истерию Оуэна. «Что с ним не так?» — прокричал сосед, когда они оказались достаточно близко, чтобы его можно было расслышать. «Не знаю». Миссис Хьюз споткнулась и едва не упала, когда Оуэн со всей своей мощью внезапно кинулся на дверь Генри Фицроя и принялся царапать когтями края. Когда это не сработало, пес попытался сделать подкоп. Миссис Хьюз старалась оттащить его назад, но без особого успеха. Хотела бы она знать, почему ее Оуэн так не взлюбил мистера Фицроя. Правда, сейчас ей достаточно было знать, что ее не выселят за нарушение общественного покоя. «Оуэн, сидеть!» Пес проигнорировал ее. «Он никогда прежде так себя не вел», — пояснила она. «Он внезапно принялся лаять, как будто сделался одержимым. Я думала, что если выведу его на улицу...» «В любом случае так будет тише», — согласился сосед. «Могу я вам помочь?» «Пожалуйста». Ее просьба прозвучала слегка отчаянно. Вдвоем они кое-как дотащили заходящегося в лае мастифа до лифта. «Не понимаю», запыхавшись, произнесла миссис Хьюз. «Обычно он мухи не обидит». «Ну, он никого и не обидел. Пострадала лишь пара барабанных перепонок», заверил ее сосед, убирая ногу, которую он блокировал двери лифта. «Удачи». Он слышал, как в шахте лифта раздается грудной лай Оуэна, как вторят его собственные собаки. А затем внезапно все прекратилось. Он остановился и нахмурился. Услышал последний жалобный скулёж, за которым последовала полная тишина. Покачав головой, он вернулся в квартиру. Тягучая желтая жидкость сочилась из ран. Демон схватил гримуар и захромал к балкону. Имена и заклинания делали книгу с демоническими сказаниями тяжелой до невероятности. Ничего столь тяжелого его еще не просили принести. А еще демону было больно. Несмертный, с которым он сражался, сделал ему больно. Его оболочка неохотно менялась с серой в черную крапинку на черную в серую крапинку, а мембрана правого крыла была порвана. Он должен был вернуть гримуар хозяину, но сперва необходимо было подкормиться. Поврежденная мембрана выдержит спуск с этой высотки, но затем ему срочно понадобится жизнь, чтобы излечиться. Вокруг было полно жизней. Найти одну и забрать ее трудностей не составит. Демон спикировал в ночи. На том месте, где он стоял мгновение назад, блестела желтая жидкость. Миссис Хьюз улыбалась, слушая, как Оуэн скачет в кустах. К ее облегчению в лифте пес успокоился и с тех самых пор был просто душкой. Словно читая ее мысли, Оуэн выскочил на открытое место, проверил, где она, радостно пролаял и снова ускакал прочь. Она знала, что должна держать его на поводке даже во враге, но когда они выходили на прогулку ночью, а вокруг никого не было, она позволяла ему побегать. Как ради его удовольствия, так и ради своего. Им обоим было не в радость двигаться в темпе друг друга. Засунув руки в карманы, миссис Хьюз втянула голову в плечи, укрываясь от внезапно налетевшего холодного ветра. Весна. Когда она была девочкой, весна наступала еще до Пасхи. Она была в этом уверена. Им никогда не приходилось надевать перчатки в середине апреля. Пронесся очередной порыв ветра, и миссис Хьюз наморщила нос. Пахло так, словно к востоку отсюда умерло животное размером с енота, и сейчас уже наполовину разложилось. Хуже того, судя по звукам, доносившимся из кустов, Оуэн уже нашел труп и сейчас готовился покататься в этом запахе. «Оуэн!» Она сделала несколько шагов вперед и приготовила поводок. «Оуэн!» Отвратительный запах тухлого мяса стал сильнее, и она вздохнула. Сперва истерика, теперь придется всю оставшуюся ночь купать пса. «Оу!» Конец слова демон вырвал из ее горла, поймал падающее тело второй рукой и притянул рану к зияющей дыре рта. С шумным хлюпаньем он принялся заглатывать кровь, которая была необходима ему, чтобы исцелиться. Демон пошатнулся и едва не упал, когда со спины в него врезалось нечто тяжелое, а когти прочертили болезненные полосы от плеча до бедра. Когда демон с рыком повернулся, кровавая слюна стекала по подбородку. Оуэн оскалился, прижал уши и в очередной раз бросился на демона. Его собственный рык при этом больше походил на вой. Пес перевернулся в воздухе, получил скользящий удар и тяжело приземлился на три лапы. Его коричневое плечо стало практически черным от крови. Близость демона вводила пса в выступление. Оуэн снова зарычал и ударил по обвисшему крылу, сминая его мощными челюстями. Прежде чем пес успел воспользоваться массивной шеей и плечевыми мышцами, демон легнул его. Острый коготь прошелся по ребрам, прочертил рану в 15 сантиметров. Кишки мастифа блестя вывалились в грязь. Оуэн в последний раз слабо мотнул головой, разодрав и без того покалеченную мембрану еще больше. Затем блеск в его глазах померк, и, издав последний исполненный ненависти рык, Оуэн умер. Даже после смерти пес не разжал челюстей, и демону пришлось разорвать псу пасть, чтобы освободиться. Спустя 10 минут пара подростков спустилась во враг в поисках укромного местечка. На тропинке было несколько крутых каменистых мест, а поскольку их глаза еще не привыкли к темноте, она оказалась вдвойне опасной. Парень шел немного впереди. Девушка шагала позади, держа его за руку. Просто он желал оказаться в конце пути чуть больше, чем она. Когда он начал падать, его свободная рука принялась колотить по воздуху. Девушка выпустила его ладонь, чтобы не последовать за ним. Парень ударился о землю с каким-то хлюпающим звуком и несколько мгновений лежал и пялился в темноту, стараясь проникнуть за ее завесу. «Пэт?» В ответ он почти заскулил и кое-как поднялся на ноги. Ладони и колени были покрыты чем-то темным, как будто он упал в грязь. Девушка наморщила нос от неприятного запаха. «Пэт?» Его глаза округлились, белки светились. Хотя он открывал рот, из него не исходило ни звука. Она нахмурилась, сделала два робких шага вперед и присела на корточки. Земля под ее пальцами была влажной и немного липкой. Запах усилился. Постепенно ее глаза привыкли к темноте, и поскольку от нее никто не ожидал, что она будет вести себя как мужчина, она закричала. И продолжала кричать еще какое-то время. Вики сощурилась, чтобы размытые огни вдалеке стали четче. Она знала, что яркий белый луч, освещающий овраг, шел от полицейской машины, хотя сам автомобиль не видела. Она слышала возбужденные голоса, но не различала толпы, которая шумела. Было поздно. Она уже должна быть у Генри. Но вдруг она чем-то поможет здесь? Одной рукой держась за бетонную стену, которая окружала головной офис корпорации Manulife, она повернула на площадь Сент-Полс и направилась в сторону света. Ее до сих пор удивляло то, как несчастный случай привлекал толпу. Даже за полночь в понедельник. Им всем что, не нужно утром идти на работу? Еще две полицейские машины с воем промчались мимо, а двое мужчин чуть не сбили ее с ног, торопясь посмотреть на происходящее. Она едва их заметила. Время было за полночь. Ведя пальцами по бетону, Вики ускорила шаг, пока один из голосов не заставил ее замереть на месте. У нее была вырвана шея, как у остальных. Генри ошибся. Демон снова убил сегодня. Но почему здесь, практически в центре города, вдали от схем, которые выстраивали имена демонов? Это его чутье заставило Генри сегодня остаться в квартире. Черт! Надеясь, что ее ноги сами найдут дорогу, Вики развернулась и побежала, пробивая путь сквозь все прибывающий поток любопытных. Она запнулась о поребрик, который не могла увидеть, ударилась плечом о непонятный выступ, который мог быть столбом, обогнула троих людей, которые не торопились уйти с ее дороги. Ей нужно было попасть к Генри. Когда она оказалась возле его дома, мимо проехала скорая и, скрежеща шинами, свернула на Сент-Полс. За машиной по круговому проезду, подобно выводку зловещих гусят, последовала группа людей. Скорее всего, охранник оказался в их числе, потому что когда она толкнула двери и оказалась в фойе, за стойкой никого не было. «Дважды, черт, все это побери!» Она нагнулась в поисках кнопки, которая открывала внутреннюю дверь, но, как она и боялась, охранник запер дверь, а ключ взял с собой. Вики была слишком зла и слишком обеспокоена, а потому даже не стала ругаться, просто дернула дверь. На удивление, та распахнулась. Замок сперва запротестовал, но затем металлический язычок, который не полностью вошел в паз, высвободился наружу. Она рванула внутрь, потратила секунду на то, чтобы осторожно запереть за собой дверь. Старые привычки так просто не уходят. Пересекла фойе и принялась тыкать в кнопки лифта. Она прекрасно знала, что повторное нажатие не ускорит процесс, но продолжала нажимать кнопку. Казалось, что подъем на 14-й этаж занял дни. Нет, даже месяцы. Адреналин заставлял ее метаться по кабине. Двери Генри оказались заперты. Она была настолько уверена, что с ним что-то случилось, что ей и в голову не пришло постучать. Порывшись в сумке, она вытащила отмычки и несколько раз глубоко вдохнула, чтобы унять дрожь в руках. Хотя страх по-прежнему поторапливал ее, она заставила себя медленно вставить подходящую отмычку и еще медленнее выполнила все манипуляции, имитирующие ключ в замке. После нескольких болезненно затянувшихся секунд она уже было решила, что дорогой замок ей не по зубам, и желала, чтобы появился грязный Гарри и снес дверь с петель. Но тут последний язычок поддался. «Грязный Гарри» — герой одноименного полицейского фильма с Клинтом Иствудом в главной роли. Тяжело дыша, благодаря Бога за то, что строители решили не устанавливать электронику, она кинула отмычки в сумку и дернула дверь. Дувший с балкона ветер прогнал большую часть вони, но миазмы разложения были все еще ощутимы. Вики вновь вспомнила о старушке, которую они нашли в разгар лета, когда она уже 6 недель как была мертва. Но на этот раз воображение нарисовало старушке лицо Генри. Она знала, что запах шел от демона, но интуиция настаивала на другом. «Генри!» Она потянулась назад и плотно закрыла дверь. Затем нащупала выключатель. Она ни черта не видела. Генри мог лежать мертвым у ее ног, а она так и не... Он был не совсем у ее ног. Генри распластался на перевернутой кушетке. Порванная обивка наполовину скрывала его. И он не был мертв. Живые не способны сымитировать позу, в которой оказывается мертвое тело. На ковре повсюду, словно лед катка, блестело стекло. Избежать его было просто невозможно. Балконная дверь, кофейный столик, телевизор. Вики, которую обучили наблюдать даже во время катастрофы, на ходу подмечала осколки разного цвета. Генри выглядел немногим лучше, чем его квартира. Вики с трудом закрыла дверь на террасу, толкая ее по высыхающим липким лужам из желтой жидкости. Затем опустилась на одно колено и прижала пальцы к влажной коже на шее Генри. Его пульс был настолько медленным, что, казалось, каждый следующий удар был своего рода запоздалой мыслью. «Это нормально? Черт возьми, откуда мне знать, что для тебя нормально?» Она как можно осторожнее выпутала его из обивки и обнаружила, что каким-то чудом ни одна кость не оказалась сломана. Пока она аккуратно распрямляла его руки и ноги, Вики также подметила, что кости у него очень тяжелые, и теперь гадала, был ли это результат вампиризма, или они достались ему по наследству от смертных предков. Хотя сейчас это не имело значения. У него на теле были многочисленные порезы и раны, оставленные как осколками стекла, так и когтями демона. Даже самые глубокие из них едва кровоточили. Кожа Генри была влажной и холодной. Глаза закатились, и он ни на что не реагировал. У него наступил шок. И насколько бы правдивыми ни были легенды о вампирах, Вики знала, что в одном они точно ошибались. Генри был таким же бессмертным, как и она. Конкретно сейчас он умирал. Чёрт! Чёрт! Чёрт! Одной рукой она направила тело Генри, и то соскользнуло на разорванные подушки. Затем Вики перевернула софу и потянулась за сумкой. Маленькое лезвие швейцарского армейского ножа было самым острым, потому что она им пользовалась реже всего. Она приставила его к запястью. На коже появилась ямка. И Вики замерла, молясь, чтобы ее план сработал. Пусть легенды ошибаются во всем остальном, но только не в этом. Оказалось, все не так больно, как она думала. Вики прижала ранку к его губам и ждала. Алая капля скатилась из уголка рта, прочертив красную линию Генри на щеке. Затем его горло задвигалось, делая маленькие конвульсивные глотки. Она почувствовала, как его губы приросли к ее запястью, его язык скользнул раз, другой, слизывая кровь. Волосы у нее на затылке встали дыбом, и почти против воли она сильнее прижала рану к его рту. Генри начал пить сперва жадно, затем, когда понял, что ему не откажут в крови, более спокойно. Поймет ли он, когда надо остановиться? Ее дыхание стало неровным, ощущения, прокатывавшиеся по руке, отдавались в других частях ее тела. Смогу ли я его остановить, если он не остановится сам? 2 минуты. 3. Она наблюдала за тем, как он пьет кровь, и в тот момент в нем не существовало ничего, кроме голода. Все это напомнило ей о том, как ребенок приникает к груди матери, и под слоем одежды — куртка, свитер, лифчик — ее соски затвердели. Теперь она понимала, почему столь многие истории связывали кровь и секс. Это был один из самых интимных моментов в ее жизни. Сперва пришла боль, затем была кровь. Ничего, кроме крови. Весь мир был кровью. Она наблюдала за тем, как сознание возвращается к Генри. Его рука схватила ее и плотнее прижала ко рту. Он чувствовал жизнь, которая давала ему кровь. Чуял ее. Слышал. Он узнал эту жизнь и боролся с красной дымкой, твердившей, что эта жизнь должна принадлежать ему. Так легко было поддаться голоду. Она видела внутреннюю борьбу, когда Генри сделал последний глоток и оттолкнул ее запястье. Вики не понимала. Она чувствовала его нужду, то, как ее тянуло утолить его жажду. Она подняла запястье и снова поднесла к его губам. Алые капли сочились из пореза. Он оттолкнул руку с поразившей ее силой. Следы его пальцев белым отпечатались на ее руке. К сожалению, он растратил на это последние силы. Его тело обмякло, голова скатилась на плечо. Боль от его захвата помогла прогнать туман в голове, хотя думать все еще было сложно. Вики сменила позу. Комната то расплывалась перед глазами, то снова становилась четкой. Выныривая из темноты, Вики поняла, почему Генри остановился. Она не могла дать ему достаточно крови, при этом не пожертвовав собой. «Вот дерьмо! Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Не слишком оригинально, но Вики почувствовала себя лучше. Она устроила его на кушетке, прощупала и вытащила из кармана брюк ключи. Если она собиралась спасти Генри, нельзя было больше терять времени на то, чтобы взламывать замки отмычками. Ему требовалось больше крови. «Надо найти Тони». Вики резко поднялась на ноги, что оказалось ошибкой. Мир покачнулся, и она скорее заковыляла к двери, нежели побежала. «Как он мог выпить столько крови за столь короткое время?» Тяжело дыша, она вышла в коридор и потрусила к лифту. «Боже мой, это же Оуэн!» «Оуэн?» Грег протолкался сквозь толпу в первый ряд. «Если Оуэн был ранен, то миссис Хьюз могла понадобиться его помощь». Но Оуэн был не просто ранен. Его пасть была разорвана. А миссис Хьюз не мог помочь уже никто. Ей нужно было попасть на перекресток Янг и Блур, но тело отказывалось подчиняться. Головокружение становилось лишь сильнее, и она переползала от одного твердого предмета к другому, отказываясь сдаваться. На Чёрч-стрит вопрос о том, чтобы не сдаваться, уже не стоял. «Йоу, Виктория!» Сильные руки подхватили ее, когда она падала. Вики вцепилась в джинсовую куртку Тони и держалась до тех пор, пока тротуар не перестал грозить ударить ее по лицу. «Ты в порядке, Виктория?» «Выглядишь дерьмово». Она оттолкнулась от него и схватилась за его руку вместо куртки. «И как мне ему об этом сказать?» «Тони, мне нужна твоя помощь». Мгновение Тони изучал ее лицо, бледные глаза сузились. «Тебя кто-то бил?» Вики покачала головой и тут же пожалела об этом. «Наркотики?» «Нет, конечно». От возмущения она выпрямилась. «Тогда, черт возьми, что с тобой стряслось? 20 минут назад ты была в порядке». Вики сощурилась. Яркий свет уличных фонарей не давал сфокусироваться. Тони был скорее зол, чем обеспокоен. «Я объясню по дороге». «Кто сказал, что я куда-то пойду?» «Тони, пожалуйста». Момент, который потребовался ему, чтобы принять решение, показался Вики самым долгим в ее жизни. «Ну, мне все равно нечем заняться». Он позволил Вики потащить себя вперед. «Однако лучше бы тебе придумать хорошее объяснение». Круглыми глазами Грег смотрел через плечо кряжестого полицейского. Он видел лишь кроссовку миссис Хьюз, подошва которой была перепачкана кровью, и часть ноги в спортивных штанах. Фигура судмедэксперта скрывала остальное. «Бедная миссис Хьюз. Бедный Оуэн». «Никаких сомнений». Судмедэксперт поднялся и дал знак санитарам скорой помощи позаботиться о трупе. «То же, что и в остальных случаях». По толпе прокатился перепуганный шепот. «То же, что и в остальных случаях. Вампир». Один из детективов отреагировал на шум, повернулся и грозно посмотрел вверх по склону холма. «Что, черт возьми, там делают все эти люди? Выведите их за машины! Сейчас же!» Грег двинулся вместе с остальными, но он был слишком поглощен своими мыслями, чтобы обратить внимание на догадки людей вокруг. Несмотря на поздний час, он узнал в толпе нескольких жителей их дома. Генри Фицроя среди них не было, как и многих других, стоило признать. Но отсутствие мистера Фицроя вдруг стало важным. Оуэн любил всех, кроме Генри Фицроя. Грег никак не мог забыть выражение, появившееся в глазах молодого мужчины, как и тот ужас, который оно вызвало. Он не сомневался, что мистер Фицрой был способен убить. Вставал вопрос, убил ли он в действительности. Протискиваясь сквозь толпу, Грег поспешил обратно на Блур-стрит. Пора было получить ответы. «Вампиры? Демоны?» Тони стучал ногтем большого пальца по зубам и изучающе смотрел Вики в лицо с осторожно нейтральным выражением. «Почему ты рассказала мне этот секрет?» Вики оперлась о стенку лифта и помассировала виски. «Действительно, почему?» «Ты был ближе всех. Ты мне должен. И я верю, что ты не выдашь тайны». Он выглядел сперва испуганным, затем довольным. Уже давно никто не доверял ему по-настоящему. Тони улыбнулся и внезапно оказался намного младше. «Всё взаправду, не так ли? Никакого дерьма!» «Никакого дерьма», — устало согласилась Вики. Тони аккуратно подошел к Софе, стараясь не ступить на стекло, и посмотрел на Генри круглыми глазами. «Он не очень-то похож на вампира». «А ты чего ожидал? Смокинг и гроб?» За то время, что Вики отсутствовала, ничего не поменялось. Генри не выглядел лучше. Но и хуже ему тоже не стало. «Эй, успокойся, Вики. Все это, знаешь ли, странно». Она вздохнула и убрала с лба Генри рыже-золотистый локон. «Знаю. Прости. Я волнуюсь». «Всё тип-топ». Тони подошел ближе к кушетке и похлопал ее по руке. «Я понимаю, что значит волноваться». Он набрал полную грудь воздуха и вытер ладони от джинсы. «Что мне надо делать?» Она показала ему, где встать на колени, и поднесла свой нож к его запястью. «Может, лучше я сам?» предложил он, видя ее нерешительность. «Да, наверное». На фоне бледной кожи Его кровь выглядела очень красной. Вики чувствовала, как дрожит его рука, пока она подносила ее ко рту Генри. «Что, черт возьми, я творю?» — подумала она, когда Генри принялся сосать кровь, а лицо Тони приняло почти блаженное выражение. «Я выступаю в роли сутенера для вампира». Снова кровь. Но на этот раз нужда была не столь большой. И потребовалось гораздо меньше времени, чтобы он осознал мир вокруг него. «Он действительно сосет? Он и правда?» «Вампир». «Да». Интересно». Тони чуть пододвинулся и потянул штанину джинсов. Вспомнив свои ощущения, Вики была благодарна, что Тони не видит, как она краснеет. Она скинула куртку и направилась в ванную, гадая, найдет ли в аптечке современного вампира что-то полезное. Набору для первой помощи, который Вики держала в сумочке, было не под силу справиться с ранами Генри. Хотя, если придется, она поэкспериментирует. На удивление, у современного вампира нашлись бинты и пластырь. Подхватив их, а также две влажные тряпки, полотенца и махровый халат, висевший на двери, она поспешила обратно в гостиную, опираясь о стены и мебель, где возможно. Она обработает глубокий порез на руке Генри, а затем отдохнет. Возможно, в течение нескольких дней. Повозившись с замком, Грег открыл шкафчик в комнате отдыха и вытащил из коробки колышек для крокета. «В качестве меры предосторожности и только», — сказал он себе, оценивая заостренный конец. «Это разумная мера предосторожности». Стараясь не думать о том, насколько глубока рана и насколько велик ущерб, Вики промыла ее, сжала края разорванной кожи и мышц как можно плотнее и перемотала руку бинтом. Рука Генри дрожала, но он не пытался вырваться. Тони осторожничал и старался отвести взгляд. Когда к нему вернулось сознание, Генри смутился. У кого он пил кровь? Он явно угадывал запах Вики, но не знал парня. Он чувствовал, как к нему возвращается сила, как начинает исцеляться тело теперь, когда кровь, которую он выпил, может пойти на что-то другое, кроме как поддержание его жизни. Сейчас ему требовалось лишь время. «Думаю, он закончил». «Он остановился?» Тони продемонстрировал свое запястье. «Полагаю, закончил» означает именно это. Порез был заметен, но всего лишь одна капля скатилась по грязному рукаву джинсовой куртки. Вики подалась вперед. «Генри?» «Погоди минутку, Виктория». Тони подался назад и встал. «Если ты собираешься его будить, дай мне сперва уйти». «Что?» «Он меня не знает. Не думаю, что мне стоит присутствовать, пока ты пытаешься его убедить, что я не сболтну». Вики прикинула ситуацию и решила, что мысль не такая уж плохая. Она не знала, как Генри отреагирует на то, что она выдала его секрет абсолютному незнакомцу. Она бы на его месте взбесилась. Она проводила Тони до двери. «Как ты себя чувствуешь?» «Возбужден. Ну и голова немного кружится», добавил он, прежде чем она успела отреагировать. «Думаю, он выпил у меня поменьше, чем у тебя. К тому же я моложе». «И куда болтливее». Она ухватила его за плечо и слегка встряхнула. «Спасибо». «Эй, да я бы ни за что не упустил возможность». На миг он стал открытым и уязвимым. Затем самодовольная ухмылка вернулась. «Потом расскажешь, чем это все закончилось». «Обязательно». Вики вытащила из кармана несколько помятых купюр и сунула ему в ладонь. «Пей больше жидкости в ближайшие дни и постарайся, чтобы охранник тебя не заметил, когда будешь выходить». «Не учи ученого, Виктория». В лифте Грег хлопал себя по ноге колышком в полметра длиной. На самом деле он не верил, что Генри Фицрой вампир, но он не верил и в то, что миссис Хьюз мертва. А она совершенно точно была мертва. За свою долгую жизнь он понял одно — вера не имеет ничего общего с реальностью. На 14-м этаже он распрямил плечи и шагнул в коридор, полный решимости выполнить свой долг. Он не считал себя особо смелым, но он нес ответственность перед жильцами дома. Он выстоял против нацистов. Он выстоял в Корее. Справится и сейчас. У дверей Генри Фицроя он проверил, что брючина скрывает колышек. Он не собирался им пользоваться без крайней необходимости. И постучал. «Чёрт!» Вики перевела взгляд с Генри на дверь. На полицию было не похоже. Те стучали особым образом, который было ни с чем не перепутать. Но и игнорировать стук не стоило, поскольку могло выйти только хуже. Если кто-то на улице видел демона на балконе Генри... В глазок она увидела искаженное лицо пожилого охранника со стойки у входа. Пока она наблюдала, он поднял руку и постучал снова. Вики понятия не имела, что ему нужно. Да ей было все равно. Он не мог поговорить с Генри, а ей нужно было избавиться от него. Причем так, чтобы он не увидел то поле боя, в которое превратилась гостиная. Если охранник что-то подозревал, а судя по выражению его лица, он явно был чем-то недоволен, ей стоило убедить мужчину в том, что Генри был занят последние пару часов. Ну а если он ничего не подозревал, стоило закрепить это впечатление. «Это сумасшествие», — вдруг понял Грег. «Мне стоило прийти сюда после восхода, когда он спит». Пальцы нервно задвигались по крокетному колышку. «Я могу взять общий ключ и удостовериться тем или иным способом». Дверь распахнулась, и у него отвисла челюсть. Перед ним стояла женщина со взъерошенными волосами, кое-как завернутая в мужской халат, и сонно смотрела на него. Вики выключила весь свет, кроме единственной лампы в коридоре сразу за ней, в надежде, что та ослепит охранника и не даст увидеть все, что не закрывало ее тело. Она встала между дверью и косяком, опираясь на них, и позволила халату сползти чуть ниже на всякий случай. Она не собиралась поражать охранника своей красотой, но если она правильно прочла пожилого мужчину, то подобная ситуация должна смутить его. Возможно, идея была глупой, но ничего другого ей на ум не пришло. «Могу я вам помочь?» — спросила она, прикрывая рукой не совсем фальшивый зевок. Нет, я... То есть мистер Фицрой дома?» «Да», — Вики улыбнулась и поправила очки на носу. Халат сам сполз еще чуть ниже. «Но он спит. Он вроде как...» Она выдержала паузу достаточно долго, чтобы уши охранника успели покраснеть. Вымотался. «Оу!» Грег прочистил горло и принялся думать, как он мог с достоинством выйти из ситуации. Было совершенно очевидно, что Генри Фицрой не покидал своей квартиры в прошедшие часы, и было совершенно ясно, что он не впивался клыками в шею этой молодой женщины или любые другие части ее тела, на которые Грег не смотрел. «Я просто... То есть... В общем, во овраге произошел инцидент, и я подумал, что он мог что-то видеть или слышать, поскольку он, как правило, не спит ночью. То есть я знаю, что его окна выходят на другую сторону». «Не думаю, что он что-то заметил. Он был...» Снова пауза. Снова лицо охранника залилось краской. «Занят». «Послушайте, мне правда жаль, что я вас потревожил. Я поговорю с мистером Фицроем в другой раз». Охранник выглядел таким подавленным, что Вики инстинктивно протянула руку. «Этот инцидент случился с кем-то, кого вы знали?» Грег кивнул, реагируя на сочувствие в ее голосе. «Миссис Хьюс и Оуэн. Оуэн был ее псом. Они жили в квартире в конце этого коридора». Он указал направление, и Вики перестала дышать, когда увидела, что у него в руке. Грег проследил за ее взглядом и покраснел еще больше. Ярко нарисованные полосы на верхушке крокетного колышка, казалось, насмехались над ним. Он и забыл, что взял его с собой. «Дети», — торопливо пояснил он, — «оставляют вещи повсюду. Я просто отношу на место». «А...» — Вики заставила себя отвести взгляд от колышка. «Если она проявит к нему слишком большой интерес, то может все испортить». А попытка выбросить его в шахту лифта, именно это Вики и хотела сделать, скорее всего, может рассматриваться как проявление большого интереса. «Мне очень жаль женщину и ее собаку», — выдавила она. Он снова кивнул. «Мне тоже». Затем он выпрямился, и Вики увидела, как чувство долга и ответственности берут верх. «Мне пора возвращаться на свой пост. Простите, что побеспокоил. Доброй ночи, мэм». «Доброй ночи». Он дождался, когда щелкнет замок, затем направился обратно к лифту. Когда двери кабины закрылись, он посмотрел на колышек в руке и покачал головой. Последний раз он так оконфузился в 19, во время Второй мировой. Тогда он по ошибке зашел в женский туалет ВМС. «Вампиры, ха! Похоже, я старею». Вики сползла по двери с внутренней стороны, чувствуя слабость в коленках. Они едва не попались. Включив свет в гостиной, она аккуратно подошла к Генри. Его глаза были открыты. Одной рукой он прикрывал их от яркого света. «Чувствуешь себя лучше?» — спросила она. «Зависит от того, с чем сравнивать». Он свесил ноги с софы и сел. Он уже давно так отвратительно себя не чувствовал. Вики протянула руку и поддержала его, когда он чуть не рухнул обратно. Очевидно, мистер Стокер не преувеличивал, когда писал о восстановительных способностях вампиров. Генри попытался улыбнуться, но не особо преуспел. «Мистер Стокер был писакой». Генри повращал обоими плечами и вытянул ноги. Судя по всему, все работало, но не слишком хорошо и при этом болело. «Кто был тот парнишка?» «Его зовут Тони. Он уличный с детства. И он принимает людей такими, какие они есть». «Даже вампиров?» Она оценила выражение его лица. Судя по всему, Генри не злился. «Даже вампиров. И он знает, каково это — желать, чтобы тебя оставили в покое». «Ты ему доверяешь?» «Безоговорочно. Иначе я бы придумала другой план. Позвала кого-то еще». Хотя Вики понятия не имела, кому обратилась бы в таком случае. Челучи даже не пришел ей на ум. Ни разу. Что только доказывает, что даже в полубессознательном состоянии я умнее, чем кажусь. Челучи точно бы меня не поддержал. Думаю, можно было бы ограбить Красный Крест. Тебе требовалось больше крови, но ты не стал. Я не мог. Он тихо прервал ее. Если бы я выпил больше, то забрал бы все. Его глаза под фиолетово-зеленым синяком на лбу смотрели мрачно. «Если выпить слишком много крови от одного человека, то можно потерять контроль. Я чувствовал твою жизнь и растущее желание ее забрать». Тут Вики улыбнулась. Она ничего не могла с собой поделать. «Что?» Генри не понимал, чему тут можно было улыбаться. Сегодня ночью они оба были близки к смерти. Мне в голову пришла строчка из детской книжки. Он же не ручной лев. Строчка из хроник Нарнии Клайва Стейплса Льюиса. Ты совсем не ручной, верно? Хоть и выглядишь цивилизованным. Он задумался на мгновение. Нет. Пожалуй, согласно твоим стандартам, не ручной. Тебя это пугает? Ее брови взлетели вверх, но тут же опустились. Она слишком устала, чтобы сохранять это выражение. «Ой, вот только не начинай!» На этот раз он улыбнулся и поднял ее руку, поворачивая запястье к свету. «Спасибо», — сказал он и нежно провел пальцем по вене. Волоски на теле Вики встали дыбом. Ей пришлось глотнуть, прежде чем она смогла заговорить. «Не за что. Я бы сделала то же самое для любого». Генри по-прежнему держал ее руку, но его улыбка стала более изумленной. «Ты в моем халате?» Поправив очки на носу, Вики постаралась не смотреть на кучу одежды, которую она скинула на обеденный стол. «Долгая история». Она позволила ему усадить себя рядом и нервно облизнула губы. Кожа пылала вместе его прикосновения. «А ведь он касается всего-то только моей руки». Затем его выражение изменилось. Вики повернулась, чтобы посмотреть, что вызвало такой ужас и неверие. Одна дверца стенного шкафа была открыта. Стекло, на удивление, осталось целым. «Демон!» — голос Генри вторил выражению его лица. «Забрал гримуар».